Глава пятая. Лиза. Утро начинается не со звона будильника, а с противного скрежета в трубах. Я включаю кран в раковине, надеясь умыться ледяной водой и окончательно проснуться. В ответ лишь сухой, чахлый кашель где-то в недрах стены. Нет воды. Опять. Черт. Вздыхаю и иду к ведру, которое всегда на всякий пожарный стоит в углу крохотной кухни. За ночь на его дне набралось 300 грамм ржавой жижи. Квартира. Моя крепость и моя тюрьма. Однокомнатная, с вечно липким от чего-то полом и обоями, которые отходят от стен пузырями, словно хотят сбежать отсюда сами. Дверь в ванную заедает, и чтобы ее открыть, нужно приподнять и дернуть на себя с точностью ювелира. Холодильник урчит, как старый пес, и периодически вздрагивает, пугая по ночам. Но он хоть работает. В отличие от конфорки на плите, которая или не включается, или жарит так, будто мстит за все мои грехи. Как сейчас. Мой омлет из 2 яиц вместо того, чтобы подрумяниться, чернеет, издавая запах гари. Выключаю плиту, сгребаю угольки в мусорное ведро. Живот ноет от голода, но внутри вспыхивает кривая ухмылка. Ладно, зато не поправлюсь. Вчера после смены съела целую шоколадку. Я не унываю. Вместо завтрака завариваю крепкий чай и несу его в комнату. Солнце через грязное окно бьет прямо в глаза, но мне нужно вдохновение. Отодвигаю стопку учебников и залезаю в старый шкаф. Пахнет нафталином. За грудой свитеров есть едва заметная щель. Нажимаю на боковую стенку. Щелчок. Потайное отделение. Мой сейф с мечтами. Достаю папку. Толстую, кожзам. Внутри не конспекты. Внутри целый мир. Мои эскизы. Смелые, безумные, яркие. Платья, в которых можно покорять мировые подиумы. Костюмы из материалов, которые я только щупала в магазинах. Шелк, шифон. Здесь нет черного и кислотно-зеленого. Здесь буйство красок. Я закрываю глаза и представляю, как моя модель идет по подиуму в Милане. А в первом ряду сижу я. Не Лиза Гоу-Гоу, а Елизавета Орлова, дизайнер. Звонок напоминалки грубо возвращает в реальность. Пары, черт! Надеваю униформу выживания. Мешковатый серый свитер, джинсы, потертые в коленях, самые простые кроссовки. В этом образе я невидимка. Так безопаснее. Память подкидывает картинку. Школьный двор, я в новом платье, на которое мама копила полгода. Одноклассница во главе с Машкой Кривошеевой. Их смех. «Смотрите, Золушка пришла! А тряпка-то дешевая!» Меня облили компотом. Липким, противным. С тех пор я усвоила. Яркость — это мишень. Лучше быть серой мышью. Метро в час пик мясорубка. Меня вминают в толпу, давят, чей-то локоть больно упирается в ребра. «Эй ты, скелет, проходи, не задерживай!» — рычит сзади мужчина. Я молча продираюсь вперед. Дышу чужими запахами. Стараюсь отвлечься. Думаю о новом костюме. Универ. Мое убежище и пытка. В лекционной шумно, но вокруг пузырь тишины. У меня нет друзей. Вспоминаю Полину. Мою Полю. Она сидела на этом ряду и мечтала получить красный диплом. Недавно вышла замуж за олигарха. Прислала фото с Мальдив. У нее счастливые глаза. Я рада за нее. Дверь распахивается. Сердце делает кувырок и замирает. Они. Демьян и Олег. Демьян что-то громко рассказывает, размахивая руками, сияя белоснежной улыбкой во всю свою наглую, красивую физиономию. Олег — его тихая, мощная тень. В свитере с рюкзаком за спиной он выглядит как обычный студент, но от него по-прежнему веет такой холодной силой, что перехватывает дыхание. Я мгновенно опускаю голову, делая вид, что с упоением вчитываюсь в конспект. На периферии зрения вижу все. К ним сразу же прилипает Катя Светлова. Звезда, королева, богиня нашего факультета. Яркая, как попугай в обтягивающем розовом свитере и с броским макияжем. Крашеная блондинка. Фу. «Демьян, привет!» Ее голос звенит, как стеклянный колокольчик. «Ты вчера так классно ответил!» «Может, объяснишь мне одну тему? Я не совсем поняла». Она наклоняется к его парте, и ее декольте оказывается прямо на уровне его глаз. Сердце сжимается в комок. Вот он, его тип. Яркая, доступная, гладкая. Не колючая и сложная, как я. Демьян расплывается в ухмылке и начинает что-то объяснять. Он явно кайфует. Меня тошнит. Я не могу оторвать от них взгляд. Этот спектакль разрывает мне душу на части. Они так близко сидят. Он улыбается. «Орлова!» Голос преподавателя, сухой и колкий, прорезает воздух. «Если вам так интересно, что происходит у Галеева, может, поделитесь с аудиторией?» Щеки пылают. Весь ряд смотрит на меня. Слышен смешок. Я опускаю глаза, чувствуя себя идиоткой. Звонок — мое спасение. Срываюсь с места и пулей вылетаю из аудитории, не оглядываясь. Нужно бежать. Подальше от этого всего. От странных, непонятных, дурацких чувств. Кафетерий. Шумно пахнет подгоревшей котлетой. Беру стакан самого дешевого кофе и сажусь в дальний угол. Сую в уши наушники. Музыка должна заглушить все. Но не заглушает. Проходит 5 минут. Может, 10. Вдруг тень падает на мой стол. Я поднимаю глаза и замираю. Передо мной стоят они. Демьян с подносом, полным какой-то еды, и Олег с 2 стаканами кофе. Вытаскиваю наушники. «Место свободно?» Демьян ухмыляется и, не дожидаясь ответа, ставит поднос и усаживается напротив. Олег молча вручает мне 1 из стаканов. От него пахнет дорогим кофе и... им. «Сбежала от нас Орлова, а мы так расстроились. Я не могу пошевелиться, не могу вымолвить и слова. Они оба смотрят на меня. Демьян с веселым любопытством, Олег тем самым пронзительным, тяжелым взглядом, от которого тает все внутри. Соколов делает небольшой глоток своего кофе, и его взгляд не отрывается от меня. «Мы не кусаемся». Говорит тихо, и его голос кажется единственным звуком в оглушающе громком зале. Если, конечно, ты сама не захочешь.